Глава 6. Великолепная шестерка в полном составе посмотрела на выложенный повелительницей перед Аникаром плотно набитый кожаный мешочек, солидно звякнувший звуком тяжеленьких золотых монет. В отдельном кабинете таверны «Золотой якорь» имелось только одно узкое оконце, выходившее во внутренний двор, так что пара горевших спиртовых фонарей разработки университетского исследовательского центра лишними явно не были. «Здесь 500», – сообщила Вика, – «так что ни в чем себе не отказывайте, но все же, надеюсь, до приглашения бродячих циркачей и акробатов дело у вас не дойдет. Придется быть немного скромнее». Она сдержала смешок, увидев, как сидевший справа от нее Аникар, бывший десятник егерей и наемница Миока, держат под столом друг друга за руки, словно земные дети в детском саду во время прогулки. Ведь обоим далеко за 40. Понятно, что сейчас оба выглядели намного моложе своего истинного возраста, и хлебнуть лихо им пришлось в жизни немало. Стол, за которым они разместились всемером, был рассчитан человек на 10, не меньше, и тесниться соратникам не пришлось. «Нам предстоит куда-то отправиться?» «Разумеется, дубок», – кивнула попаданка. «Если бы просто нужно было вместе пообедать, я тогда лучше вас к себе во дворец бы пригласила. Здесь, конечно, тоже вполне вкусно», – она одобрительно посмотрела на остатки их трапезы. «Но мои повара все же лучше. Да, у вас есть 3-4 дня, чтобы закрыть здесь все дела, какие у кого-то из вас имеются еще нерешенные, и надо будет отправляться в дальний поход». «С тобой?» – одновременно спросили двойняшки Барк и Барка. Такая синхронность часто у них случалась. Вика этому не раз была свидетелем, они порой как будто бы одной головой думали. «Нет», – покачала головой Вика, – «в Гален поплывете без меня, но позже мы встретимся». Никто из давних соратников попаданки даже и не помыслил отказываться или ссылаться на какие-либо обстоятельства, препятствующие выполнению ее воли. Впрочем, в то, что они именно так беспрекословно воспримут ее внезапный приказ, попаданка нисколько не сомневалась. Несмотря на то, что этих своих самых первых и обученных воинов повелительница буквально усыпала благодеяниями, те понимали, что могут потребоваться госпоже в любое время для решения боевых задач, и жирком не зарастали. Дубок, тот вообще из лесов не вылезал, дебри для него были как вода для рыбы, а остальная пятерка служила наставниками по основам мечного боя в Акулии школе ассасинов. Клойк там дополнительно еще преподавал и ведение войскового хозяйства. «Что нам нужно брать с собой?» Аникар сразу перешел к деловому разговору и даже мягко освободил свою ладонь из Миокиной. «Кошель этот возьми», – Вика показала глазами на выложенный ею мешочек. «И то, что вам будет нужно для короткого плавания в царство славного Салтана, то есть в герцогство благородной Еворнии, в самой ее столице останавливаться надолго не следует. Все вы слышали, как мнительно и подозрительно тайная стража Гленской волчицы. Понятно, что смерть на колу или виселице вам не грозит, в случае чего можете взывать, ссылаясь на меня, к первому министру герцогства, графу Карлайтскому или даже самому наследнику Анеру. Хорошие люди, да, и кое-чем кое-кому обязаны. Только мне категорически нежелательно, чтобы вы там насветились. Поэтому, как высадитесь с корабля, сразу же отправляйтесь севернее, в Лурот, городок неподалеку от Глена. Клойк, мне помнится, что ты там бывал?» – приподняла она бровь. Старший товарищ близнецов кашлянул. «Да, то есть нет». Он вытер рот платком, но мысленно похвалить своего соратника за принятие культурных манер Вика не могла. Платок был таким грязным, словно им обувь чистили. В самом Луроте не было, а вот у его стен, где тогда 9 лет назад стоял войсковой лагерь герцогства, провел больше 3 недель. Неважно. Главное, понятно, куда вам направляться. Снимите там нормальные номера и ждите меня. А чтобы вам там жизнь малиной не казалась, прикупите все необходимое для дальнейшего путешествия. Из Лурота отправимся через Чивирское королевство в Западный Рейв. Там нас в Рейв-Кане будет к моменту нашего прибытия ждать корабль. На нем отправимся в Варварские королевства. Есть там у меня одно делишко. Небольшое совсем, но крайне важное. Надолго? Дубок явно обрадовался. Вот ведь неугомонная натура. Муж, отец, скоро дедом станет, а все на одном месте не сидится, словно шило в задницу колет. Исходил все местные леса вдоль и поперек. Приелось. Свежатинки впечатлений захотелось. «Там ведь зимы лютые», – пояснил он свой интерес. «Если за лето не управимся, надо с собой заранее теплые вещи брать, а то там на месте приличного ничего не купить и не отобрать». Длительные совместные путешествия и схватки с врагами приучили товарищей понимать друг друга и госпожу по жестам и даже мимике. Барка, сидевшая ближе всех к двери, увидев выражение лица Вики, неслышно, как кошка поднялась, двумя короткими шагами подошла к порогу кабинета и с сильным ударом подошвы сапога распахнула дверь. «Ой, ма!» С болью вскрикнул молодой лет 20 рыжий парень-раб, отлетев спиной к противоположной стене коридора и сползая вдоль нее, держась руками за лоб. «Госпожа!» С испугом глядя на барку, заторопился он оправдаться. «Хозяин меня послал узнать, не нужно ли гостям еще чего-нибудь. Я не решился сразу войти». «Свои, свои, барка!» – засмеялась Вика. «Не бей его, он не слухач, не подсыл. Пусть возвращается к Шилду. Эй!» – крикнула она слуге. «Скажи хозяину, что еда приготовлена просто замечательно, но добавки не нужно». В отличие от местных аристократов, попаданка не была настолько легкомысленной, чтобы откровенничать при рабах или не считать их возможными шпионами. Однако в данном случае наверняка никакого злого умысла со стороны парня не присутствовало. Раб говорил правду. «Излишним пессимизмом страдать не будем». Попаданка вернулась к теме беседы, едва только рыжий бедолага убежал к лестнице. «Предполагаем, что управимся довольно быстро, задолго до наступления зимы. Только, как я слышала, если у нас зимой не слишком холодно, то в варварских королевствах и летом не очень жарко, а ночами так и вовсе колотун. Из этого и исходите. Продовольствия много не затаривайте, только до Рейв-Кана, а там все равно надо будет и корабельные запасы пополнять, заодно и себе, что нужно, будет прикупим». «До Клена можете вместе плыть, а можно по раздельности, неважно. Напоминать про сохранение нашего разговора в тайне, думаю, смысла нет. Все взрослые уже», – пошутила Вика. «Барка, проводишь меня до выхода?» Устраивать сцену прощания повелительница не собиралась. Ненадолго расстаются, да и не впервой. Особо не чинясь, хоть и великая она теперь шишка, можно даже сказать небожительница, но по-прежнему сердечная к своим друзьям, Вика обнялась с каждым, кроме ожидавшей ее возле двери барки, с которой и вышла в короткий коридор. «Я думала, у тебя с тем цинарским шкипером все серьезно», сказала попаданка, когда они вдвоем стали спускаться по лестнице. «Даже расстраивалась, что тебя со мной в походе не будет». «Сама так думала, но...» – вздохнула барка, грубо оттолкнув едва не налетевшего на нее на последней ступеньке спешившего шилдовского помощника-бармена. «Придурок! Глазами смотри, а не задницей!» – посоветовала она ему. «Так может мне приказать ему голову отрубить?» – грубовато пошутила Вика. «Я про твоего шкипера, а не про этого торопыгу-бармена». «Не нужно», – барка на шутку ответила серьезно. «Если бы я хотела...» «Нет, не голову, я бы и сама ему кое-что другое отрезала, но...» «Да пусть проваливает, как знаешь». При их появлении в зале провожать их кинулся сам владелец таверны Шилд, очень уважаемый теперь в акульем зубе человек, тесть Викиного адъютанта Бона. Расторопность и вежливость по отношению к гостям трактирщика были вызваны вовсе не тем, что он знал, кто скрывается под длинным плащом с капюшоном, а тем, что они из компании, заказавшие в его наиболее престижном на острове заведении самый дорогой номер, большой набор изысканных блюд и редкие вина. «Как, уже уходите?» – искренне расстроился он. «Приходите еще, всегда рад таким очаровательным гостям». Это он про барку, подумала попаданка. Лица могущественной могини тень кабачик не видит, догадливый. «Да, наши друзья тоже скоро выйдут», – подтвердила слова Шилдабарка. «Мы тобой довольны. Слава твоей таверны оказалась вполне заслуженной». Оставив трактирщика радоваться комплименту, молодые женщины вышли на улицу. Попрощавшись, они разошлись в разные стороны. Точнее, ногами в сторону порта ушла барка, а Вика, знаком подозвав дежуривших у таверны носильщиков, местных таксистов, села в наемный порт Шес и распорядилась доставить ее к замку. «А у тебя пропуск-то есть, девица? Сюда ведь просто так?» Дружинник, стоявший со своим напарником на страже у привратной калитки, замолчал, едва не задохнувшись от неожиданности, когда увидел, кого скрывал капюшон. Вика, откинув вверх плаща, поправила сбившуюся косичку. «Я не просто так пришла, Неклин», – она подмигнула воину, которого помнила еще со времен взятия акульего зуба. «По делу, пропустишь?» Жела родила в прошлом году Рудию еще одну дочку, названную Гюрой. Да уж, особой фантазией ее друзья не отличались. Нюра и Гюра, прямо как Зита и Гита, только разница в возрасте 18 лет. Да и родители уже далеко не молоды. Впрочем, с такой подругой и благодетельницей, как Магиня Тень, они еще себе могут десяток детей сделать. Кстати, Руди по поводу того, что у него опять вышла дочь, нисколько не расстроился, но как-то обмолвился Вике, пока не получит сына, не остановится. Вот тут как раз могущественная повелительница ордена ничем помочь не могла. Заклинаний, которые бы позволяли заказать пол будущего ребенка, в этом мире не существовало. Делать же из мальчиков девочек, а из девочек мальчиков, как это вошло в моду у окончательно слетевших с катушек некоторых обществ в ратном мире попаданки, тут никто и помыслить не мог. Несмотря на то, что вновь стала молодой мамочкой, Жела работу главной управительницы орденской прецептории не бросила. И хорошо. Вика видела, какой восхитительный порядок поддерживался в замке Акулизуб. И что ее петелии еще есть к чему стремиться. То, что образцовый порядок в прецептории поддерживается порой чрезмерно суровыми наказаниями прислуги, Вику давно уже не трогало. Пройдя через калитку, она нигде не останавливалась и не придерживала шаг. Тем не менее, как обычно, самым чудесным образом слухи о ее прибытии убежали вперед. И уже на входе в главное здание крепости повелительницу встречала целая делегация во главе с комендантом и Желой. С первым Вика учтиво поздоровалась, а вторую обняла. «Как Гюра?» – спросила она у жены старого друга, еще более похорошевшей после родов. «Она здесь, в замке?» «Хорошо все, спасибо тебе», – счастливо улыбнулась Жела. «Разве с тобой может быть плохо?» «Нет, дочь не со мной, сама видишь», – показала она подбородком настоявшую возле колодца на коленях заплаканную тетку, судя по ее габаритам, повариху. «Мне все равно здесь не до Гюры, давно уж к нам в гости не заходила. Руди переживает, не наговорил ли он тебе в последний раз лишнего?» «По правде?» Вика сняла плащ и всучила его в руки коменданта. Для того это было не обидным вовсе, а большой честью. «Наговорил, конечно, и как по мне, так даже много лишнего. Но ты же знаешь, этому старому гаду все можно. Ерунда. Лагис чем занят?» Жила ответить на вопрос госпожи не могла, зато комендант оказался в курсе. Граф Акула с самого утра с магистром финансов работает. Даже обедали в кабинете», – доложил он, поедая повелительницу преданным взглядом. Комендант крепости являлся еще одним крупным должником госпожи Тени. Та, можно сказать, вытащила из могилы всю его семью, заразившуюся во время язвенного мора. Великого магистра Вика действительно застала погруженным в работу. «Извините, что помешала вам деньги прятать», – вместо приветствия сказала она Лагису и казначею ордена, который со своей помощницей, так уже невзрачной, как и он сам, уже еле держался на ногах. Разумеется, о прибытии повелительницы они были уже оповещены и встретили ее на ногах учтивыми поклонами. «Госпожа!» Лагис при магистре финансов и его заместительнице приветствовал Вику официально. «Рад твоему прибытию!» «Еще бы тебе не радоваться!» – хмыкнула попаданка по устоявшейся уже традиции, проходя к креслу хозяина кабинета и удобно в него усаживаясь. «Ты бы на себя в зеркало посмотрел, мой старый друг! До чего довел себя и своих доблестных помощников! Нет, это надо же! За каких-то 3 дня измучиться до такого состояния!» Вика, что называется, от всей души в считанные мгновения наложила на всех троих максимально напитанные энергией конструкты малого исцеления, удовлетворенно полюбовалась результатами и обратилась к счетоводам. «Оставьте нас с великим магистром». И казначей, и его мышка уже не впервые получали от нее лечебно-восстанавливающие подарки, но выражения признательности от этого каждый раз меньше не становились. Про Лагиса можно было с полным основанием сказать, что он тертый калач. Никаких поводов усомниться в целях своей поездки якобы Керни Вика не давала. Тем не менее, великий магистр подозревал свою госпожу в намерении ввязаться в очередную авантюру. «Ты бы знала, Вика, как я хочу отсюда куда-нибудь вырваться, хоть бы на полгодика. Может, мне с тобой поехать? А то я как заброшенный в чулан меч заржавею скоро. Нам воевать ни с кем в ближайшее время не нужно будет?» – с надеждой спросил он. «Нет, к счастью, не нужно», – тихо засмеялась Вика. «Понимаю, тебе бы меч да коня, да на линию огня, а дворцовые интриги – это все не про тебя. Нет уж, дружище, терпи, кому сейчас легко? А лучше женись. Сколько можно бобылем ходить? Уйма красивых и интересных женщин пропадают зря. А тут такой могучий, умный красавец. Прямо настоящий полковник. И бесхозный. Лишь бы какой-нибудь проходимке в руки не попал». «Вика! А что Вика? Как раз такие вот долгождущие становятся жертвами хищниц. Но давай ближе к нашим делам». С Лагисом повелительница просидела за делами почти до полуночи. Большую часть времени потратили на рассмотрение предложений магистра Алика по расширению воинского комтурства и созданию дополнительного учебного центра. Рыцарей требовалось все больше по мере расширения географии деятельности ордена. Оставлять свои госпитали и школы совсем без защиты, полагаясь только на добрую волю и покровительство местных владетелей и присмотр со стороны уголовной шпаны коллег Шторма, Вика не хотела. Благо желающих стать рыцарями Ордена Тени имелось с огромным избытком. Дворяне плодились и размножались, а делить маноры не позволяли законы любого государства Алернии. Немало времени уделили проблемам с капитулом храмов Единого, но тут пока сделать что-то, что разрешило бы эту проблему, не представлялось возможным. Пока определились только с первоочередными мерами в области информационной войны. Великий магистр уже в самое ближайшее время разошлет орденцам соответствующие указания, а вот попозже, мстительно решила попаданка, она святошам устроит религиозные распри, замучаются доказывать, что семеро – это все ложь. Финансовый отчет Вика даже смотреть не стала, лишь поморщилась, мол, доверяю. На самом же деле, все эти приходы-расходы будут проверены самым тщательным образом бухгалтерским департаментом канцелярии Крилана. «Реально, Лагис, подумай над моими словами». Встав с кресла, повелительница зевнула, культурно прикрыв рот ладошкой. «Так мы совсем определились», – кивнул тот. «Чего тут еще думать-то?» «Ох, да я не про орденские дела». Вика взяла старого соратника за плечи и стукнулась головой об его грудь. «Про даму сердце себе подумай, говорю, а то ведь ты меня знаешь. Волевым решением сама тебе подберу кандидатуру. Тебе какие больше нравятся? Беленькие, черненькие, умненькие?» «А что, только рыжие бывают умными?» – отшутился Лагис и, взяв ладонь повелительницы, в руки прижался к ней губами. «Жаль, что нет второй такой, как ты». Бегемот, видимо, чувствуя скорое долгое расставание, хозяйку дождался и не убегал из дворца все время до Викиного отъезда. Даже сам забрался к ней в карету, когда колонна тронулась на выезд из резиденции тени. Провожать во Вьеж повелительницу собрались толпы народа. Сохраняя в тайне истинную цель своего убытия, секрета из факта самого отъезда попаданка не делала. Пришли не только жители городка Тени, но и Акульего Зуба. С соратниками и придворными Вика попрощалась во дворце, а единственным из них, кому она позволила поехать с ней в карете до выезда из города, был канцлер. «Крилан, не увлекайся сильно администрированием», – посоветовала она ему. «Давай своим людям больше возможностей для инициативы. С Лагисом держи постоянный контакт. Если вдруг мое возвращение затянется, волосы на голове не рвите. Все будет хорошо. А вот и рогатки. Вылезай!»